в роли первооткрывателя. Автомобильное сообщение откроется недели через три. А пока нет переправ через Брахмапутру, ни через реку Нянчу. Да и трасса еще не везде проложена. С вытянувшимся лицом смотрю на карту, по которой меня знакомят с обстановкой на строительстве автодороги Лхаса-Шигадзе. По ней я намеревался ехать на юг Тибета. Всего 330 километров. В Европе этот отрезок пути не посчитали бы за расстояние. Но я нахожусь среди нагромождения обледенелых хребтов, которые именуются Тибетом. Здесь не то что километру, человеческому шагу иная цена. Вглядываясь в каждый изгиб сдвоенной линии, которой на карте обозначена дорога, она упирается в голубую полосу. Это Брахмапутра. На другом берегу реки трасса продолжается пунктиром. Помню в первые дни путешествия в Тибет, когда землетрясение на целую неделю закрыло дорогу через Эрланшань, я горячился, спорил, предлагал двигаться к перевалу хоть пешком. С тех пор позади осталось не одна тысяча километров горных дорог. Они достаточно охладили мой пыл, и на пунктир за Брахмапутрой я смотрю вполне трезво. Как все же таки быть? Долго ждать нельзя. Уже октябрь, и мои сопровождающие беспокоятся об обратном пути в Пекин. Скоро на перевалах начнутся снежные бураны. Неужели так и не удастся побывать на юге Тибета, в долине Брахмапутры, посмотреть его второй по величине город Шигадзе, резиденцию Панчен Ламы? После долгих споров решаем доехать по готовому участку шоссе хотя бы до Брахмапутры, а там видно будет. Великая река Азии, которая в своем верховье носит имя Цангпо, течет по Тибету с запада на восток более тысячи километров. Река Кичо, на которой стоит Лхаса, впадает в нее слева. Выше по течению у города Шигадзе она принимает правый приток реку Нянчу. Берега Брахмапутры и этих ее притоков – главные земледельческие районы Тибета. Здесь вдоль речных долин живет большая часть населения высокогорного края, расположены его крупные города. Сборы мои коротки. Два с лишним месяца походной жизни превратили меня в кочевника, отучили брать с собой лишнее и забывать нужное. Каждая из необходимых в дороге вещей обрела свое постоянное место. Сразу же за Лхасой поражает необычный вид дороги. С обеих сторон ее белеют аккуратно выложенные из камней полоски. Через каждые 200 метров то справа, то слева показываются башенки из необожженного кирпича. Это жертвенники, какие часто видишь на крышах тибетских домов. Над башенками поднимаются синие струйки дыма. Кто-то заботливо заполнил их хвоей для молитвенных воскурений. Стены окрестных монастырей сияют белизной. Их только что заново покрасили, подновили охрой карнизы. Ломаю голову над тем, в честь чего весь этот парад. Может быть, приближается какой-нибудь религиозный праздник? Но причина оказывается иной. Накануне по этой самой дороге проезжал Далай-лама. Встречные монахи, наверное, принимают мой ГАЗ-69 за его эскорт. Очень уж усердно они кланяются. След земного бога скоро остается в стороне. Зато начинает казаться, что мы сами взбираемся куда-то на небеса, в обиталище богов. Разросшиеся горы надвигаются со всех сторон. Ни селений, ни монастырей больше нет. Ржавая трава альпийских лугов сменяется низкорослым кустарником. Корявые стволы его жмутся к земле, будто упираясь верхушками в невидимую черту, обозначающую границу органической жизни. Растительность имеет какой-то непривычный лиловатый оттенок. Таким же чернильно выглядит небо, напоминая о близости космических пространств. Глубокое безмолвие разлито вокруг. Даже прозрачные ледяные потоки струятся с гор бесшумно. Воздух застыл в холодном оцепенении. Невольно хочется разговаривать шепотом. Каждый звук отдается в ушах, как пушечный выстрел. Впереди вот уже второй день, неотступным видением маячит исполинский снежный пик. Мы едем и едем. Горные цепи сменяют очертания, остаются позади седловины, ущелья. А пик неизменен. Он словно плывет от нас, как призрак, закутанный в таинственное белое покрывало. Это один из самых высоких в Тибете пиков. 7088 метров над уровнем моря. Даже здесь, где почти не бывает сумерек, вершина его еще долго пылает кровавыми отблесками ушедшего дня. Так высоко к солнцу поднята она природой. Машины ползут на гору Сюйгела. Пятна снега постепенно сливаются в сплошной белый покров. На фоне отполированных ветрами обледенелых склонов темнеют только отвесные кручи, да снег не может удержаться. Наконец-то добираемся до перевала. Рекорд высоты за все мое путешествие — 5500 метров над уровнем моря. Будь на этом месте вершина Казбека, она оказалась бы под нами. Трудно дышать, но я все же задерживаюсь на несколько минут, чтобы полюбоваться хаосом криптов, над которыми высится горный пик. Все такой же далекий, грандиозный, незыблемый. Вздумалось опустить брезентовый верх газика. Солнце пригревает так усердно, а горы вокруг так неповторимы в своей могучей, подавляющей красоте, что хочется ехать в открытой машине. Водитель смотрит на это новшество весьма скептически. Он натягивает поверх кепки соломенную крестьянскую шляпу, надевает полушубок. Мне же приходится дорого заплатить за свое легкомыслие. Высокогорный воздух обладает свойством прекрасно пропускать солнечные лучи и совершенно при этом не нагреваться. Солнце даже через свитер жжет грудь и плечи, а спину в это время пробирает холодок, будто она опирается о ледяную глыбу. Вздумай я и дальше ехать так, наверняка простудился бы. Впрочем, до этого дело не доходит. Солнце 30-й параллели в сочетании с ветром за каких-нибудь 2 часа буквально обугливает меня. К вечеру моя физиономия пылает красками заката. Даже щетина на подбородке приобретает девический, нежно-золотистый оттенок. Но если от солнечных лучей можно закрыться, то как уберечься от сухости здешнего воздуха? Мои губы превратились в спекшуюся, кровоточащую рану. Слишком поздно я внял совету постоянно смазывать их жиром. Трескается, шелушится кожа на лице и руках, ломаются ногти. О сухости воздуха напоминают и другие сюрпризы. Открыв мыльницу, обнаружил в ней белую пыль. Мыло настолько пересохло, что от ударов о стенки искрошилось в порошок. То и дело рвется пленка в фотоаппарате. Ругаю ни в чем не повинную технику, пока не догадываюсь, что она тут ни при чем. Даже промасленная вощанка, в которой я храню запасные кассеты, стала хрупкой и ломается от прикосновения. К концу второго дня пути от Лхасы остановились на ночлег в 8 километрах от Брахмапутры. Это перевалочная база стройки. Несколько палаток, склад горючего, не терпится узнать про переправу. Паром еще не сдан в эксплуатацию, но завтра в порядке опыта на правый берег будет переброшена колонна грузовиков с металлоконструкциями для моста, который должен быть наведен через Нянчу у города Шигандзе. Строители переправы согласились заодно перевести и нас. На завтра около полудня мы отчаливаем. Там, где паром, подобно маятнику, размеренно движется от берега к берегу, Брахмапутра не широка. Но Великая Азиатская река дает почувствовать свою мощь. Глинцевитая движущаяся масса воды вскипает от прикосновения к каждому канату, каждому выступу парома. Медленно приближаемся к правому берегу. Там черно от людей. Сотни местных жителей вышли встречать первые машины. Вперед выходит правитель Гзуна в парадном одеянии и вручает мне хата. Девушки с поклонами подносят глиняные кувшины с тяном, мутным кисловатым напитком, напоминающим кумыс. Через несколько десятков километров обгоняем грузовики с металлоконструкциями и теперь первыми прокладываем автомобильный след по южному берегу Брахмапутры. Крестьяне, работающие на полях, бросают мотыги и бегут навстречу. У каждого селения дорогу нам преграждает плотная стена людей. Шоферы тормозят, толпа мгновенно смыкается вокруг. Самые уважаемые в деревне старики выходят с тибетским хлебом-солью, блюдом жареной ячменной муки, украшенной фигурками из масла. К ветровому стеклу газика привешивается еще один белый шарф. А как только мы трогаемся, из толпы сыплется град зерен, народное пожелание счастья и благополучия. До Шигандзе остается еще почти половина пути, когда дорога вдруг кончается. Рельеф на следующем участке сравнительно несложный, и трассу тут решили прокладывать в последнюю очередь. Теперь приходится ехать по бездорожью. Местами кажется, что вокруг самая настоящая пустыня. Ураганные ветры вылезали песчаные дюны, привели их в движение, превратили в барханы. Машины ныряют по застывшим волнам песчаного моря, лавируя среди острых скал, которые торчат из песка, как зубы из десен. Нас швыряет на сиденье так, что, кажется, вот-вот душа расстанется с телом. Сворачиваем южнее. Короткие тибетские сумерки догоняют нас, когда впереди начинают поблескивать воды Нянчу. Там, за рекой, Шигандзе. Но город, лежащий у подножия горы, скрыт быстро густеющей тьмой. Грузимся в лодки из ячьих шкур. Другого перевалочного средства нет, ведь будущий мост движется где-то далеко позади. Хорошо, что хоть нашлись перевозчики. Прямоугольная кожаная суденышка, натянутая на каркас из тонких деревянных планок, весит так мало, что один человек носит его на плечах. Фигуру бродячего лодочника часто можно видеть на тибетских дорогах. Вид у меня весьма экзотический. Лицо намазано белым кремом, черные потрескавшиеся губы. Стараюсь не потерять равновесие. Стоять нужно на планках, широко расставив ноги, иначе кожаное днище лодки может прорваться. Рядом черная, как нефть, вода. Я не только слышу, чувствую, как пульсируют ее упругие струи. Лодка несется куда-то во тьму, где еле различима черта противоположного берега. Я вспомнил эту ночную переправу, когда через 2 недели возвращался в Лхасу из поездки по Южному Тибету. Над Нянчу красовался мост. Смонтировали те самые фермы, которые на моих глазах были переправлены через Брахмапутру. Там, где мы ныряли по барханам, лежала прямая, как стрела, трасса. Навстречу попались несколько машин. Движение, уже открылась. Но приятно было сознавать, что роль первооткрывателя этого шоссе навсегда принадлежит мне».